После совершения казни над Волынским, Еропкиным и Хрущевым тела казненных оставлены были в продолжении часа на эшафоте для зрелища всему народу. Потом отвезены были во двор церкви Сампсона Странноприимца и там погребены в одной могиле. Через три дня после того сын казненного Волынского и две дочери его были отправлены в Сибирь. Дочери были насильно пострижены. Брат Волынского без всякого повода был посажен в крепость. Уже по смерти Анны Ивановны правительница Анна Леопольдовна освободила их всех и приказала признать пострижение девиц незаконным. При императрице Елисавете обе дочери Волынского вышли за знатных особ. Кроме этих лиц было обвинено еще несколько, и между ними Бланк и Смирнов, за то, что рассказывали, как Берон на коленях просил у Анны Ивановны о казни Волынского. Их засадили в тюрьму, Анна Леопольдовна их освободила. В числе жертв тайной канцелярии при Анне Ивановне был также Макаров, бывший при Петре I начальником кабинета. Было время, когда этот человек был в приближении к государю. Многие тогда заискивали его расположение, и в числе таких была и Анна Ивановна, не смевшая тогда и подумать о том, чтобы когда-нибудь достичь верховного сана. Тогда ее и сестру ее Екатерину в Москве звали неуважительно Ивановнами. Она обращалась к сильному Макарову с просьбами. Но время изменилось. Анна Ивановна стала императрицей и потребовала от Макарова свои прежние письма. Естественно, Анна Ивановна недолюбливала этого человека, свидетеля ее прежнего унижения. Его затянули в какое-то дело по отчетности и подозревали в злоупотреблениях. Его содержали под арестом в Москве 2 года и 9 месяцев. За это время домашние дела его пришли в беспорядок. Заключенный письменно умолял государыню о милости. По этому прошению от ареста его не освободили, а только дозволили посещать церковь и заниматься некоторыми домашними делами. Но ему запрещено было съезжать из Москвы. В этом обязали его подпиской. В числе политических дел, которые решала тайная канцелярия, бросается в глаза дело самозванца, принявшего имя царевича Алексея Петровича. Это был польский шляхтич Миницкий. 20 лет назад он прибыл в Россию. То служил в солдатах, то проживал по монастырям, преимущественно в Малороссии. Потом пристал к ватаге рабочих дровосеков. Здесь он объявил, что он царевич Алексей и уже многие годы ходит нищим. Ему поверили. Священник этого села, как видно по глупости, и несколько солдат, стоявших на почтовом стане по пути, устроенному для сообщения столицы с действующей армией. Священник допустил его в церковь, приказал зажечь свечи и звонить. Народ подходил. Самозванец стоял в царских дверях и держал крест. Но тут вдруг вбежал в церковь сотник с казаками, приказал самозванца вытащить вон из церкви, а оттуда в кандалах отправил в полковую канцелярию в Переяслав. Переяславский полковник припроводил его в кандалах в Москву в тайную контору. Самозванца и священника, признавшего его царевичем, посадили на кол. Некоторых из солдат четвертовали, другим головы порубили. Кроме дел, более или менее с политическим смыслом, в тайной канцелярии и в ее московской конторе Производилось множество дел ничтожных и, тем не менее, по способу их производства ужасных. Довольно было того, если кто подслушал, как две бабы-торговки болтали между собою и пересказывали одна другой ходившие в народе сплетни, в которых замешивалось имя императрицы или ее любимца. Слушавшему стоило закричать «слово и дело», его тащили в тайную. За ним тянули оговоренных им баб. Бабы наговаривались сперва одна на другую, потом на разных лиц, отыскивали указанных бабами лиц, подвергали допросу и чаще всего тут же жесточайшим пыткам, дыбе, кнутам, вождению по спицам, жжению огнем. Обыкновенно дело не представляло той важности, какой от него ожидали. Но попавшийся в тайную канцелярию редко выходил из нее, а обвиненный почти никогда не возвращался домой. При страшных пытках всегда находились виновные, потому что один вид орудий, терзающих человеческое тело, способен был побудить большинство людей принять на себя какие угодно преступления и оговорить хоть родного отца. Зачастую случалось, что суд тайной канцелярии признавал злоумышленниками против высочайшей особы таких лиц, которые годились только для больницы умалишенных. Впрочем, эти ужасные черты следует приписать веку, а не характеру Анны Ивановны и вообще не характеру ее царствования, так как эти же черты встречались и прежде нее, особенно при Петре I и немалое время после.